Глава 31. Ваш берсерк умрет. Надо отдать должное медвежонку. Тактического мышления он, несмотря на любовь, не утратил. Не стал воровать девушку немедленно, а подождал, пока Хальфдан уберется из Упленда. Отсутствие Фрейди заметили только к обеду. Строгий выговор с соглядатаем Хальфдана, если таковые имелись. Надо полагать, сначала ее искали в самом городке. Не нашли. Вечером поиски приобрели системный характер, и первым делом люди Конунга заявились к нам, то бишь на подворье Харальда Щита, и спросили Свартхёвди Сварисона. «Его здесь нет», — лаконично ответил Харальд. «Его нет с утра», — предъявил Харальду Хальфданов Ярл и Гехитрый. «Пробивка? Или уже успели поговорить с кем-то из Харальдовой челяди?» «И что?» — продемонстрировал удивление Щит. «Он твой гость». «И что?» Тут Игге следовало смутиться и отвалить, потому что гость — это не трель. Оказавший гостеприимство не несет за гостя ответственности. Обязан защитить, если что, но не более того. И то у себя на подворье. Гарантом добропорядочности гостя он тоже не является. Игге не отступил, он перенес внимание на меня. «Где твой брат, Ульф Вогенсен?» «Разве я сторож брату моему?» – процитировал я, но Игги был не знаком с Библией. «Я говорю голосом Хальфдана Конунга». «Не похож», – я ухмыльнулся максимально нагло. «Что?» – опешил Ярл. «Голос, говорю, не похож». «Шутишь?» – прищурился Игги хитрый. «Все знают, что твой брат сватался к Фрейдис, и Конунг ему отказал». «И что, по-твоему, он с горя пошел и утопился?» «Нет», — рявкнул Игги, — «он ее украл». «Ого», — произнес только что подошедший Тьёдар певец. «За такие слова полагается ответить. Ты так уверен, что она не пошла с ним по собственному желанию?» «Что ты знаешь?» — мгновенно обернулся к нему Игги. «То же, что и все», — пожал плечами Тьёдар. «Многие видели их вместе, и никто не заметил веревок на руках Фрейдис». «Где они сейчас?» Чеканя каждое слово, пролаял Игги Ярл. «Мне это неведомо», — равнодушно ответил я. «Хочешь, могу поклясться именем Тора, что не знаю, где они сейчас». «А что, я действительно не знаю, где они. Только куда направляются». В общем-то, это был знак примирения. Игги не настоящий Ярл, у него нет своей команды. Он человек, который командует людьми, присягнувшими Хальфдану. И его полномочий вершить суд и расправу в Упленде Конунг не объявлял. Во всяком случае, при мне. «Поклянешься», — процедил Игги, — «Конунгу». И свалил. Игги тоже можно понять. Когда Хальфдан вернется, то за пропажу дочери спросит с него. И Конунг спросил. Игги перестал быть ярлом. А ко мне явился все тоже Харик Волк. Не пришел, один. С группой товарищей в полном боевом. Надо полагать, чтобы показать, чьи в Упленде плюшки. А мы тут своими баловались. Я тренировал Гудрун, мечи затупленные, учебные, но с рабочим балансом, привычным в руке. Атака двойкой. Финт в лицо, укол в бок и уход. В последней фазе Гудрун сбрасывала темп, потому что проваливалась. Очень хотелось меня достать. Хорошо, хоть начало атаки перестало явно показывать. Я не учил ее сложным комбинациям, никаких движений, провоцирующих врага на нужную тебе атаку. Все примитивно. Обманул, метнулся, достал, убежал. Не достал, все равно убежал. Я ей уже раз 100 объяснил. Главное не врага убить, а не дать убить себя. Не берсерки чай. Нормальные люди. Понимала, кивала. Но в процессе увлекалась, входила в азарт, налетала свирепо, оскалив белые зубки. И проваливалась. И промахивалась, потому что уж слишком явно обозначала удар. Финт не спасал. Но как раз ко времени появления Харика Гудрун почти дошла до нужной кондиции. Подустала, растеряла азарт, все равно не достать, и сосредоточилась на дорожке, то бишь на правильном движении. И начало получаться красиво. Быстрый, легкий, танцующий выпад и такой же уход. Без ненужного азарта, чистая техника. И тут ввалились зрители. И Гудрун сразу растеряла изящество и переключилась на результат. «Ты что творишь?» — рявкнул я. «Что за уродство? Двигайся, как я учу, красиво». Скажете, нехорошо так с женщиной, да еще и беременной. Но тут не до гуманизма. Как говаривал мой беглый братец, женщина с оружием уже не женщина, а враг. А могучие вестфольдинги наслаждались бесплатным шоу. Комментировали. Сначала громко, потом потише. Собственно, женщина с оружием здесь, в Норвегии, не редкость. Бывают даже женские хольмганги или типа того. Но тут хирдманы въехали, что женщина, причем красивая, не просто машет железкой, а умеет ею орудовать. Они не знали, что умение Гудрун строго в обусловленных пределах. Зато в них моя любимая действовала так же быстро и четко, как среднестатистический дрэнг. И так же опасно. Сам Харик заинтересовался. Настолько, что когда кто-то из его бойцов гоготнул и отпустил скабрезный комментарий в адрес моей жены, то схлопотал от начальника по шее. Ладно, пора заканчивать. Напоследок я решил порадовать мою девочку, чуть промедлил с уклоном. И тупое жало меча весьма чувствительно долбануло меня в бок. Был бы меч острым, пожалуй, пробил бы панцирь. Наградой мне был чудесный смех и сияющий счастьем глаза. «Молодец, отдыхай!» — крикнул я и покосился на незваных гостей. Те заценили. Даже Харик, который точно должен был видеть, что я поддался. «Вот так, господа норвеги, знайте наших. У нас на Сёланде даже девушки – воины». «Рад тебе, Харик Ярл». «Не могу сказать того же, Ульфхёдинг», – отрезал Ульфхеднар. «Конунг хочет тебя видеть». «Он меня увидит». «Прямо сейчас». «Не получится», – покачал я головой. «Мне надо привести себя в порядок. Не могу же я предстать перед конунгом Вестфольда, Агдира, Роумарики, Согна и множество других земель в таком виде». Я похлопал по пластинам тренировочного доспеха. Это было бы неуважением. «Ты не девка, чтоб конунг тебя разглядывал», – проворчал Харик. Но настаивать не стал, позволил мне уйти в дом, где я первым делом приказал Дриви бегом бежать к Красному Лису и сообщить, что меня требует к себе конунг. Сам же не торопился. Надел на подоспешник блестящую от жира кольчужку, поверх чехол-балахон, а уж на балахон пеструю, как фазаний хвост, верхнюю рубаху, синий, как горное озеро, плащ с золотым шитьем по канту, шерстяную шапочку с шелковой изнанкой, поверх нее открытый шлем, само собой пояс, оружие и побрякушки из драгметаллов. На все про все ушло около получаса, и все это время Харик с группой поддержки терпеливо ждали. Правда, не на сухую. Я попросил Харальда Щита поднести им пиво за мой счет. Но когда я, наконец, закончил туалет и вышел во двор, там меня дожидались не только Харик с братвой, но и Красный Лис с дюжиной ирландцев. Вот теперь можно и на стрелку ехать. «Ваш берсерк умрет», — рявкнул конунг. «Я так решил». Я, забыв о нашей с Красным Лисом договоренности, собрался возразить. Но ирландец успел меня опередить. «Я раньше не говорил тебе этого, конунг, но сейчас скажу. Никогда не любил вас, норвегов, особенно вестфольдингов. А знаешь почему?» Хальфдан опешил от такой дерзости. Даже дар речи потерял. Открыл рот, закрыл, снова открыл, запыхтел. Его красная физиономия стала и вовсе багровой. «А потому, — беззаботно продолжал ирландец, — что вы, вестфольдинги, хотите поступать с другими, как вам заблагорассудится. А когда так поступают с вами, орете: «Убью!» Я думаю, именно это и хотел заорать Хальфдан Черный, но он не стал бы конунгом, если бы не умел держать себя в руках, когда чувствовал, что в этих руках собраны не все козыри, как сейчас. «Надеешься на Ивара Рагнарсона?» – прищурился Хальфдан. «Думаешь, Ивар станет ссориться со мной из-за такого, как ты? Или такого, как этот ваш медвежонок? Я запретил ему приближаться к Фрейдис, а он ее украл. А ты, как бы поступил ты?» «Я конунг и сын конунга. Если боги будут благосклонны, я стану конунгом всего Северного Пути. А кто он этот такой, этот Свартхёвди Сварисон?» Тут уж я обиделся. Вот не терплю этих начальственных понтов. Вот просто не могу себе представить, чтобы Ивар или паче того Рагнар сказали: «Я конунг, а ты никто». Если ты настоящий конунг, то и говорить ничего не надо. Ивар глянет, собеседник укакается. «Свартхёвди мой брат». Я уставился на Хальфдана со всей доступной мне суровостью. «А чего? Он черный, я черноголовый. Мы одной масти. Хотя он, конечно, зверек покрупнее. Хальфдан задрал бородищу. Хотел, видно, сказать: «А сам ты кто такой?» Не сказал. Лично я ему ничего плохого не сделал. И при этом я был этакой персоной инкогнито. С красным лисом все понятно. Крутой хёвдинг Ивара Бескостного. С примерно такой же ролью, какую самого Хальфдана выполняет Харик Волк. Однако ему наверняка донесли. Это не я при лисе, а лис при мне. И о том, что мы с медвежонком набезобразили в Согнафьёльке, ему тоже наверняка донесли. Опять же, сага о волке и медведе. Когда такой человек, как Хальфдан, не будем забывать, что он добром и силой подмял под себя кучу соседей, значит, в башке каша есть, видит такого мелкого хлопца, как я, вокруг которого стоят лучшие головорезы, тут еще и гримара короткую шею самое время вспомнить, который меня летом сопровождал, Ивара Бескостного, то он невольно задается вопросом, а какого хрена рулю я, а не они? Может, я тоже сынок чей-нибудь или типа того? Возник ниоткуда, без всякой протекции пробился в высшие слои общества. Ну так не бывает, даже там, где решает сила и храбрость. Потому что сила и храбрость – это тоже наследственное. Социальные лифты здесь работают максимум на 3-4 этажа. Безродному подняться выше Хускарла практически невозможно. Разве что ему лично благоволят боги. Но тот, кому они благоволят по-настоящему, рождается в семье конунга, а не в семье бонда-арендатора. Вот эти мысли я не мог бы прочесть на красной физиономии Хальфдана. Конунг же. Но угадал, надо полагать точно. Бычить он прекратил. И сказал уже спокойно: «Дочь свою за брата твоего не отдам». И это, к сожалению, было решение. Оно звучало лучше, чем «убью», но, зная медвежонка, я мог уверенно предположить, он не отступится. Хальфдан тоже. Но можно же поискать компромисс, ведь если викинг не может получить свое бесплатно, он превращается в торговца. «Скажи мне, Хальфдан Конунг, а за кого ты намерен отдать свою дочь?» Очень вежливо поинтересовался я. «За достойного человека», не раздумывая, ответил Хальфдан. «Достойного, считай, верного и авторитетного. Насколько я слышал, таким был один из хальфдановых ярлов. Геройски погибший, когда оборзевшие сыновья Гандальфа Конунга застали черного врасплох и едва не прикончили. Что ж, идея у Хальфдана правильная. Отдать дочь за кого-то из здешних конунгов, отказаться от перспективы захапать его территорию. Не все ж такие бездетные, как покойный хозяин Согнафьорда. Да и приданное надо отстегнуть, если отдаешь за равного. А если за собственного ярла, а еще лучше за соседского, совсем другое дело. Глядишь, с его помощью не уменьшишь владение, а расширишь. Для вождя, нацелившегося подгрести под себя всю Норвегию, династические браки заключаются только в ситуации, когда после смерти свекра наследников мужского пола не числится. А уж отдавать дочь за какого-нибудь свейского или датского конунга вообще неправильно. А вдруг он вознамерится сам отхапать, то есть унаследовать тестево имущество?